прочитаем из первого послания к Коринфянам 12 главы. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворения, иному пророчества, иному различения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особу, как ему угодно. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Дар управления. Если ученики Христовы не рассеялись и не исчезли в этом мире, то лишь потому, что в них и через них действовал Дух Святой. С самого начала в их среде возникали разные трудности, но мудрый дар управления хранил Церковь Христову от распада. Обратим внимание на некоторые случаи. Ропот еллинистов. Невидимый враг истины не спит, а через разные щелочки пролезает в Церковь Христову и старается производить невозмущение под благовидными предлогами. Так было от начала и остается до нашего времени. Вскоре после Пятидесятницы в Иерусалимской церкви началось брожение. Вместо одного тела Христова в церкви оказалось два народа – еллинисты, то есть евреи из языческих стран, и палестинские евреи. Первые почувствовали себя обиженными. Из их среды не было ни одного апостола. Возможно, что им, как пришельцам, не поручалось никакой ответственной работы. Но на это они не могли указывать. Нашли более благовидный предлог для ропота. Их вдовицы, пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Они защитники прав бедняков. Дух Святой открыл апостолам, в чем тут дело, и они, созвавши всю церковь, объявили: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божье, пищись о столах». Наша задача более возвышенная. Пребывать в молитве и проповедовать Евангелие. Но и хозяйственной частью нельзя пренебрегать, а надлежит поручить ее людям изведанным, исполненным Святого Духа и мудрости. Это предложение всем понравилось. Избрали 7 человек, имена которых свидетельствуют, что некоторые из них могли быть из еллинистов, а один из них, Николай Антиохийец, был обращен. Ропот прекратился, крикуны умолкли. Слово Божье росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. Второе. Фанатизм иудействующих. Гонение на церковь Христову в Иерусалиме, воздвигнутое Саулом, имело и хорошие последствия. Некоторые из обращенных в Иерусалиме, кипрян и киренейцев, ушедших от гонения, пришедшие в Антиохию, говорили еленам благовествие Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Когда об этом узнали в Иерусалиме, поручили Варнаве пойти в Антиохию узнать, что и как там произошло. Прибывший туда Варнаву увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Заметившись, что среди обращенных имеется много людей с хорошим образованием, Варнава отправился в Тарс искать Саула, которого считал наиболее подходящим проповедником для Антиохии. Возвратившись в Антиохию, Варнава и Саул целый год учили людей по знанию Христа. И там, в Антиохии, какие-то насмешники дали верующим Иисуса кличку «христиане», которой теперь многие гордятся. Со временем в Антиохии оказалось несколько выдающихся пророков и учителей. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я их призвал». Так появились первые христианские миссионеры, которых избрал Дух Святой, а церковь Антиохийская отпустила на служение. Варнава и Савл посетили ряд городов Малой Азии, проповедуя Евангелие спасения во Христе Иисусе. Возникли новые церкви и группы верующих. Возвратясь в Антиохию, Варнава и Савл собрали всю церковь и рассказали все, что Бог сотворил с ними и как Он отверз дверь веры язычникам. Но и сатана имеет своих миссионеров. В Антиохию пришли из Иерусалима люди, одержимые страстью к словопрениям, и начали смущать новообращенных, что они не могут спастись, если не будут соблюдать закон Моисеев. С Варнавой и Саулом иерусалимляне хотели считаться. Тогда антиохийские верующие решили послать своих веренных людей с Варнавой и Саулом по всему делу к апостолам и пресвитерам Иерусалима. Это было причиной созыва Первого Собора, на котором решался вопрос допущения язычников в Церковь Христову. Иудействующие были обличены как самовольники и смутители. После долгого рассуждения на соборе было решено написать уверовавшим из язычников такое послание: «Апостолы, пресвитеры и братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников радоваться. Поелико мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали души ваши, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшись, единодушно рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Паулом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживайтесь от веложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите».